Моус сказал, что каким-то образом почувствовал, что поведение Дженни связано со мной, хотя она никогда об этом не говорила. Через 2 недели она уехала из Бостона в Чикаго, так что последний раз он видел ее почти 5 лет назад. Я спросил, не поможет ли он мне разыскать Дженни, и он ответил, что поищет номер телефона, который она оставила ему перед отъездом. Он положил трубку и через несколько минут, подойдя к телефону, продиктовал мне номер. «Это все», — сказал он, — «чем я могу тебе помочь». Я поблагодарил его и сказал, что если когда-нибудь буду в Бостоне, то непременно зайду повидаться с ним. «А ты еще играешь на губной гармошке?» — спросил Моус. «Иногда играю», — ответил я. Я одолжил у Дэна еще $1 и позвонил в Чикаго. «Дженни Карен?» «Дженни», — ответил молодой мужской голос. «Конечно, помню. Прелестная маленькая попка. Да, давно это было. А вы не знаете, где она сейчас? Когда она уезжала, то сказала, что отправляется в Индианаполис. А так это или нет, кто знает. Говорила, что ей обещали работу в фирме Темперер». «Где?» «В фирме Темперер. Не слышали о такой? Там делают автомобильные шины». Я поблагодарил парня и вернулся к Дэну. «Ну что ж», — сказал он, — «ни разу еще не бывал в Индианаполисе. Говорят, осенью там очень красиво». Мы попытались выехать из Вашингтона на попутных машинах, но из этого ничего не вышло. Парень, водитель грузовика, груженного кирпичом, подвез нас в кузове до городской окраины, а потом никто не хотел брать. Наверное, потому, подумал я, что мы выглядели очень нелепо. Дэн сидит на инвалидной тележке, а я возвышаюсь над ним со своей мощной задницей. Наконец Дэн спросил, не проще ли поехать на автобусе. Деньги на билеты у него есть. Честно говоря, мне было очень неловко брать деньги, но я чувствовал, что он хочет ехать со мной, да ему и впрямь было бы лучше выбраться куда-нибудь из Вашингтона. Мы сели в автобус, идущий в Индианаполис, и я посадил Дэна на сиденье рядом с собой, а его тележку забросил на багажную полку. Всю дорогу он расслаблялся, прихлебывал красный кинжал и философствовал о том, какое дерьмо весь этот мир, в котором мы живем. Возможно, он и прав, я не знаю, ведь я все-таки дурак. Выйдя из автобуса в центре Индианаполиса, мы с Дэном долго решали, куда податься дальше, пока к нам не подошел, наконец, полицейский и не сказал: «Не болтаться по улицам!» И мы побрели, куда глаза глядят. Дэн спросил у прохожего, где находится шинный завод «Темперер». Оказалось, что за городом, туда мы и направились. Немного спустя пешеходная дорожка вдоль шоссе закончилась, и Дэн не смог ехать на своей тележке, поэтому одной рукой я подхватил его, а другой — тележку, и таким образом мы продолжили путь. Около полудня мы увидели большой указатель со стрелкой «Шинный завод Темперер», конечный пункт нашего маршрута. Дэн сказал, что подождет меня на улице, а я вошел в здание и, подойдя к сидящей за барьером женщине, спросил, не знает ли она Дженни Карен. Женщина пробежала глазами какой-то список и сказала, что Дженни Карен работает в цехе восстановления шин, но посторонних на завод не пускают. Не зная, что делать, я все еще стоял около барьера, когда женщина обратилась ко мне со словами: «Послушай, дорогой, с минуты на минуту начнется обеденный перерыв, так что поспеши на другую сторону этого здания. Возможно, она выйдет». Так я и сделал. Когда я подошел к выходу, там уже шли люди. Я увидел, как из дверей появилась Дженни, направилась по лужайке к дереву, присела там и вытащила из бумажного пакета сэндвич. Я поспешил к ней, стараясь идти неслышно, а, подойдя совсем близко, сказал: «Здесь, похоже, и сэндвичи вкуснее». Дженни даже не подняла голову и, глядя прямо перед собой, произнесла: «Форест, это ты». Глава 18. «Да, скажу я вам, во всей моей жизни не было такой счастливой встречи. Дженни плакала, обнимая меня, да и я, сжимая ее в объятиях, не мог сдержать слез. Окружившие нас рабочие спрашивали друг у друга, что случилось. Дженни сказала мне, что работа закончится часа через три, и что нам с Дэном лучше всего пойти в закусочную через дорогу, где мы можем выпить пиво или чего-нибудь еще, а после работы она поведет нас к себе. Мы отправились в закусочную. Дэн выпил стаканчик Риппла, потому что красного кинжала там не было, но Риппл, по его мнению, ничуть не хуже, поскольку обладает изысканным букетом. В закусочную было несколько парней, которые пили, кидали в мишень дротики и соревновались в армрестлинге. Один здоровенный парень был, вероятно, местным чемпионом, потому что время от времени другие парни подходили к его столику и пытались его одолеть, но всякий раз безуспешно. Они заключали пари на победителя, и ставки были от 5 до 10 долларов. Через некоторое время Дэн прошептал мне: «Форест, как по-твоему, сумел бы ты уложить этого козла?»